Глава 27. Здоровяк Бобо пытался поднять руку и дотянуться до трости, которая была воткнута в его грудь. Из его искривленного рта стекала струйка крови. Федор осматривал свою порванную рубашку, свои руки, которые буквально по локоть были в крови, и ботинки, забрызганные красным. Потом он откашлялся. «Ну и запашок тут теперь», — пожаловался змей. «По правде говоря», — начал умник, — «думаю, что надо начинать уже сдерживать нашего членистоногого друга. Мне кажется, что чем дальше, тем сложнее его успокаивать. Что если наступит момент, когда мы сами не сможем проснуться и станем просто им?» Федор разделся до панталон, вытер остатками одежды руки и лицо от крови, перешагнул через тело одного из охранников и принялся снимать с него рубашку, которая была относительно чистая. «Хе, вот если кто-нибудь сюда зайдет, вот зрелище будет!» Сюртук, к счастью, лежал на столе и почти не пострадал. Несколько красных пятен были почти незаметны на черной ткани. Брюки пришлось снимать с Бобо, который хрипел и пытался слабо махать рукой. «Живучий какой!» — с легким восхищением заметил змей. «Да бить его может. Гляди, как мучается!» Немного расстроенно сказал умник. «Пусть мучается!» Федор оглядел себя. Вроде он снова выглядит более-менее прилично. Потом он с трудом выдернул трость из здоровяка Бобо, который тут же захрипел и завалился на пол. Федор, не обращая на это внимания, вытер кровь с трости о его красную ливрею. «Вроде все?» «Костя, ты не забудь?» «Взял», — ответил Федор, хлопнув себя по карманам. Потом он аккуратно выглянул в коридор, никого там не увидел, спокойно вышел и, не торопясь, пошел к выходу. «Прекрасный клуб», — заявил он двум лакеям, которые так и стояли у входа. «Очень рад. Здравствуйте. До свидания». Один из привратников бросился к проезжей части и хотел поднять руку, но к нему уже подъезжал кэб с черным автоматоном возницей. Животный оскалился, когда Федор подошел поближе. «Куда едем, барин?» — радостно спросил он. «Домой», — ответил Федор и тут же помрачнел, а потом тихо повторил. «Домой». Семейное гнездо сорок сильно изменилось за эти годы. К особняку справа пристроили какое-то огромное уродливое крыло. Сзади торчал острый шпиль, и в темноте было не очень понятно, что это. Федор, взяв театральный бинокль, присмотрелся и понял, что это часовня, которую построили посреди сада. В свете окон гостевого дома и во дворе то тут, то там мелькали белые одежды священников церкви очищения. У Федора возникло ощущение, что он разглядывает монастырь, а не дом, где он родился и вырос. Федор спрыгнул с ветки дерева, отдал черту бинокль, потом закурил и крепко задумался. «Может, еще раз притворимся бароном фон Шлосс и войдем к церковникам и попытаемся все разузнать? А вроде как мы просветлились и хотим в их церкви поочищаться». «Ночь на дворе. Они сразу к нам проникнутся и расскажут, где девчонка», — с сарказмом ответил змей. «Проще вломиться, пару самых наглых вырубить, остальные разбегутся. Это ж святоши». «Можно дождаться, когда все уснут, и пробраться внутрь». Федор вздохнул и потер глаза. Идеи были дурацкие. «Как ты?» — спросил его чайник, который висел в руках животного. «Тяжелый день». «Ну, тогда не усложняй», — ответил ему чайник. Федор кивнул, щелчком отправил окурок в темноту, сказал големам ждать его тут, а сам с животным пошел вниз по улице. «Однажды к зубному лекарю пришел пациент», — неожиданно сказал автоматон, который шел рядом. Врач посадил его в кресло, склонился и произнес: «Сейчас будет больно». Пациент ответил: «Хорошо, я готов». И тогда доктор сказал: у меня роман с твоей женой». «Смешно», — сказал Сорока, внимательно посмотрев на робота. «Наверное. Как скажешь, что будем делать?» «Повторяй за мной», — ответил Федор, потом свернул на небольшую тропинку между особняками. Найти этот проход было бы невозможно в сумерках, но Федор отлично знал, куда надо идти, что дальше делать. Протиснувшись между оградами, он пригнулся и пролез под низкорастущими ветвями деревьев. Через несколько шагов они добрались до небольшого закутка. Там Федор встал на ограду, уперся спиной в соседний забор и взобрался наверх. Там он зацепился за верх ограды и легко перебрался за ветку огромного дуба. Спустя несколько мгновений к нему подтянулся животное. Ветка опасно изогнулась. «Смешно будет, если мы сейчас свалимся», — произнес робот, вцепившись в ствол металлическими пальцами. «Уж точно смешнее твоей истории», — ответил Федор, забрался еще выше и, держась за верхние ветви, аккуратно и без прыжков перешел на крышу особняка. Черепица немного хрустнула под ногами. «Вот тут можно будет аккуратно спуститься на балкон. Я первым полезу, ты за мной. Только не греми. Тут не видно ничего», — громким шепотом пожаловался робот. «Ты не торопись, спускайся». «Я в ту сторону лезу. Отпускать руки?» «Отпускай». Раздался грохот. Это робот упал на балкон, разбив высокий цветочный горшок. Приятели тут же завалились на пол и замерли. «Все вроде спокойно», — начал говорить Федор через минуту, но тут балконная дверь скрипнула, открылась, и к ним с фонарем в руках вышла женская фигура в переднике и платье горничной. Не тратя ни секунды, Федор кинулся вперед, зажал служанке рот и затащил ее назад в комнату. Робот быстро проскользнул за ними и захлопнул балконную дверь. «Тихо! «Не шуми!» – прошептал горничный Федор. Девушка испуганно смотрела на него и не шевелилась. Федор аккуратно убрал руку от ее рта, но горничная не пыталась издать хоть какой-нибудь звук. Из-за широкой спины выглянул животное. Один глаз девушки все так же смотрел на Сороку, но второй, абсолютно независимо, как у хамелеона, уставился на робота. Животное заинтересовалось этим эффектом и сдвинулся в сторону. Второй глаз девушки следовал за ним. «Интересный механизм», — произнес он и подпрыгнул на месте. Глаз девушки отследил его движение. «Может, тот глаз искусственный?» — предположил робот и, обогнув друга, немного повернул горничную вокруг ее оси, причем та совершенно не сопротивлялась. Глаза продолжали смотреть, как раньше. Один на человека, второй на автоматона. «А если...» «Так, не балуйся!» — шикнул на него Федор. «Чего-то много косоглазых последнее время», — заметил умник. «Может, это на нас такая реакция?» — предположил змей. «Девушка, не волнуйся, тебя никто не обидит». Максимально миролюбивым тоном начал говорить Федор. «Не кричи, не плачь и не убегай. Мы только спросим одну вещь и сразу уйдем, а тебя оставим в покое. Хорошо?» Горничная ни жестом, ни звуком не показала, что она собирается хоть что-то делать или говорить. «Может, она глухая?» — решил животное и резко хлопнул в четыре ладоши. От неожиданного звона девушка вздрогнула. «Тише, ради хранителя! Сейчас набегут слуги, будете знать!» — предупредил умник. «Вроде не глухая. Нам надо знать, где держат дочку хозяина!» — решил перейти к делу Федор. «Ты знаешь, где она?» Горничная с глупым выражением лица моргнула, но ничего не сказала. «Дочка хозяина особняка», — повторил Федор. «Знаешь такую? Может, у нее шок?» Девушка была не красавица, но довольно милая. Федор решил сменить тактику. Он улыбнулся и погладил ее по волосам. Неожиданно девушка улыбнулась, показав мелкие зубки, и потянулась к его руке. Оба глаза сфокусировались на Федоре. Потом она взяла его ладонь тонкими холодными пальцами и приложила ее к тому месту, где у нее... было сердце. Это была настолько неожиданная реакция, что Федор даже опешил. «Ты чем это с ней тут занимаешься?» — удивился животное. «А целоваться будете? А можно я посмотрю?» «Ничем я с ней не занимаюсь», — огрызнулся Федор. «Она как-то странно реагирует». Лицо у девушки вдруг стало расстроенным, она произнесла высоким голосом. «Я вас расстроила». «Блин, ну и жуткое у нее выражение лица», — заметил змей. «Угу, в смысле прям сбивает», — пожаловался умник. «Что сделать господину?» — произнесла она. «Я, конечно, не эксперт в человеках», — произнес животное. «Но с ней однозначно что-то не так». Второй глаз горничной перевелся на робота. Тот издал звук, похожий на то, как будто он подавился и отошел подальше. Горничная продолжала прижимать ладонь Федора к своей груди. «Отдай, пожалуйста». Федор подтянул, пытаясь спасти свою руку из этой ловушки, и девушка сразу ее отпустила. «Давненько у тебя женщин не было, вот ты и раскис». Из дальнего угла комнаты произнес животное. «Как тебя зовут?» Решил зайти издалека Федор. «Марго, Марго, господин». «Нам надо найти дочь хозяина этого дома, Анафиму». Девушка странно и как-то преданно смотрела в лицо Федору, но ничего не понимала. «Ты знаешь, где она?» Девушка по птичьи моргнула, но в остальном даже не пошевелилась. «Просто отдай ей приказ», — сказал чайник. «Ты что ли до сих пор не понял, что с ней? Она очищенная». «Марго, отведи нас в комнате Анафимы». «Да, господин Сорока». Девушка развернулась и пошла прочь из комнаты. Федор ринулся за ней. «Сорока, почему ты так меня назвала?» Горничная шла дальше и не реагировала. «Стой! Повернись! Ты меня знаешь? Отвечай!» «Я вас видела», — сказала девушка и испуганно задвигала глазами в разные стороны. «Жуть какая!» — отреагировал на это зрелище умник. «А по мне так экзотично», — решил змей. «А ты прикажи ей разде...» «Ответь, где ты меня видела?» — перебил его Федор. Горничная совсем стушевалась и почти неслышно ответила. «Внизу». В каком таком «внизу» она сформулировать не смогла. «Веди к Анафиме», — сдался Федор. Горничная сразу кинулась выполнять. Они втроем вышли из комнаты и по коридору, который освещался газовыми лампами, куда-то пошли. «Ловушка? Вот так сейчас приведет, куда попало?» — насторожился змей. «Не похоже. Если она лоботомированная, то вряд ли что-то такое сможет придумать», — заметил умник. «Не похоже на лоботомию. Но определенно с головой все плохо», — согласился чайник. Федор на всякий случай взял кастет, и животное вытащил пару револьверов. И как только они свернули на лестницу, они тут же столкнулись со слугой в черно-белой одежде. Горничная никак на это не отреагировала. Лакей же вытянулся по стойке смирно и тоже никак не показал, что его что-то удивляет. «Ты видал? Этот тоже косой», — прошептал животное, когда они прошли мимо. Они спустились по лестнице, попетляли по коридору и остановились около комнаты. Девушка поклонилась Федору и замерла, встав спиной к стене и глядя в разные стороны. «Что это за комната?» — прошептал животное. «Одна из гостевых спален», — тихо ответил Федор. «Кучеряво живете», — прошептал робот. «Сейчас явно кучерявее, чем 17 лет назад. Тогда особняк был заложен, перезаложен, и думать не могли, чтобы вот так вот коридоры освещать. Все со свечками ходили по вечерам». Федор попробовал ручку двери, та поддалась. Он выдохнул, распахнул дверь и вошел внутрь. Пусто. Кровать, шкаф, столик с зеркалом и стул. Все. Как-то даже по скромным меркам тут было очень мало вещей. Если без зеркала, то больше похоже на монашескую келью. Либо служанка что-то перепутала, либо анафему держали в строгости. Но главное было в том, что девчонки тут не было. Когда Федор вышел назад в коридор, то горничной в нем уже не было, зато были другие гости. Рядом с лестничным пролетом, глядя на Федора, стоял в домашнем халате его брат Герман. Вокруг него толпилось несколько косоглазых слуг в черно-белой одежде. Брови брата удивленно вздернулись. Лоб испещрили морщины. «Просто нет слов», — тихо произнес Герман. Слуги, не понимая, что делать, опустили руки, в которых были коротенькие черные дубинки. В этот момент за Федором вышел животное и, увидев процессию, пробасил только «Хм?», развернулся и скрылся назад в открытой комнате. Из дверного проема стал виден его любопытный, горящим желтый глаз. Федор слегка потерялся, но не с кулаками же на брата кидаться. Хотя чего Федор ожидал? Эта встреча все равно бы произошла, раз он вломился в этот дом. «Какой тяжелый день!» — тихо произнес Герман. «Ты все-таки жив, сволочь!» Федор промолчал. «Зачем ты здесь?» — устало спросил Герман. Пальцы его тревожно перебирали серебряный свиток, который висел на его шее. «Гляжу, жизнь наладилась!» — спросил Федор и оглянулся вокруг. «Картины в коридоре, везде лампы горят, слуг целая толпа. Все молодые, крепкие. Неужели дела пошли хорошо?» «Отец умер», — ответил брат. «В курсе. Я был на похоронах». «Вот так-так», — задумался Герман. «И да, он вычеркнул тебя из наследства. Так что это мой дом». Федор пожал плечами. «Мне все равно». «Тогда зачем ты здесь?» Федор снял с руки кастеты и засунул их в карманы. Достал папиросы и закурил. Рука предательски дрогнула. «Я не видел тебя 16 лет, а ты меня уже бесишь», — произнес Герман. Федор выпустил струю дыма в сторону толпы слуг и сказал: «Рассказывай про Ингу». Герман издал смешок. «Это все, что тебя волнует? Хранитель всемогущий! Кто о чем, а лесник про березу?» Федор молча разглядывал брата. «А что рассказывать? Про то, как Улицкий рассказал отцу, что тебя отправили на каторгу? И того чуть удар не хватил? Как рыдала Лизи? Какой позор испытала наша семья, когда ты сбежал и начал пиратствовать на побережьях? Стал капитаном какого-то жуткого корабля. Про твои художества иногда писали газеты. От нас все отвернулись. Старший сын Сороки и такое ничтожество. А тебе интересна только твоя потаскушка. Сбежал, бросил в больнице беременную актриску. И ведь невесточки». «Беременная?» — удивился умник. «Я же считал Сроки». «Ха-ха-ха, теперь мы отцы», — радовался змей. «А это точно ребенок от нас?» «Уймись! Мне девчонка сразу понравилась! У-ху! Мы отцы истеричного подростка!» «Нет, но это я понять могу. Какого черта она тебе сдалась? Покрутил дурочку и бросил. Эка невидаль. И вот ты появился. И первое, что спрашиваешь, это про нее? Ты серьезно?» Зло усмехнулся Герман. «То есть анафема... моя?» «Так ты не знал». Взгляд Германа стал совсем уничижающим. «А ты хорош. Высокие отношения. Что ж твоя ненаглядная Инга тебе ничего тогда не сказала сразу? Зато как тебя скрутили, сразу ко мне побежала. Я столько лет вожусь с твоим отродьем. Ура! Мы отцы, молодцы! Не обращая ни на кого внимания, веселился змей. Ты жалок, презрительно сказал Герман, но тут же нервно сглотнул. Уползай в свою грязную дыру, где ты сидел все это время. Ты ушел из семьи, ты больше не сорока. Ты позор этой фамилии. Обрати внимание, он тебя боится, подсказал чайник из комнаты. Где Инга? Там же, где последние 14 лет, на кладбище. Умерла родами. Похороны были скромные. Можешь съездить посмотреть. Тебе здесь не рады. Уходи, или тебя выпроводят силой. Федор посмотрел на слегка обрюзгшее лицо брата, на мордоворота, в которые топтались рядом, ожидая того, что прикажет им Герман. Внезапно, в первую очередь для самого себя, Федор успокоился. Все произошло. Сделанного не воротишь. Он щелчком запустил горящий окурок в одного из лакеев. Тот дернулся и принялся неуклюже тушить его и поднимать, кося в разные стороны безумным взглядом. Федор слегка улыбнулся и засунул руки в карманы. Взгляд его изменился и стал холоден. «То есть я правильно понял? Ты хотел из моей дочери сделать вот такое косоглазое, послушное и тупое существо?» Он взглядом указал на слугу, который мялся и не знал, куда деть окурок. Герман немного опешил, сделал небольшой шаг назад и взялся за свисток на своей шее. «Я правильно понял, что ради этого ты приказал найти мою дочь, и твои мордовороты убили Лиззи?» «Откуда ты?» Он завозился в голове Федора и пошевелил лапами. Федор немного покрутил шеей и повел плечами. «Я понял», — прошептал Герман, и его глаза расширились. «Это ты! Это ты украл корону, Господь-хранитель! Это с самого начала был ты!»